Глава 18. Событие 50. Вот так сказка. Жил-был домовой, жадный-прижадный. Я не жадный, я домовитый. Приключения домовенка Кузи. А говорят, а тут вон о чё. В порту Пусана стоял корабль под американским флагом. Это был китобой. На палубе полно бочек, не перепутаешь. Назывался «Барк Южная Америка», и был он водоизмещением тонн в 600. «Барк» — большое парусное судно с прямыми парусами на всех мачтах, кроме кормовой, бизань-мачты, несущей косое парусное вооружение. Длина кораблика примерно 33 метра и ширина 10. Фитюлька, в общем, чуть больше «Востока», если с «Авророй» или той же «Марией» сравнивать, которые по 50 метров длиной. На палубе, кроме бочек, были и люди, что-то с такелажем мудрили и парусами. А на самом носу, на том месте, где у нормальных кораблей был бушприт, тоже копошились люди. Сразу и понятно стало, что с корабликом и что он тут делает. Видимо, китобои попали в приличный шторм не сильно далеко, и он им и бушприт сломал, и с реями на мачтах поигрался, все, что можно там пооборвав и запутав. И смелые американские парни решили зайти в совершенно закрытый для посещения иностранцами порт Пусан, чтобы подремонтироваться. И что удивительно, корейцы их не прогнали. Более того, в порту вокруг кораблика суетились местные в белых одеждах, то есть и торговляшка какая-то шла. Эти же белые ползали и по носу Южной Америки. Надо понимать, капитан нанял местных плотников. Генри МакБретни объяснял закрытость Кореи просто. Двор Чосона был осведомлен об иностранных вторжениях и договорах с участием Цинского Китая, а также о Первой опиумной войне и придерживался осторожной политики медленных обменов с Западом. Явно не дураки в правительстве Кореи сидят, ничего хорошего от Запада ждать нельзя, и во что превращается Китай после опиумной войны, тут знают, и как после этого стоит надеяться на хорошее отношение к западным варварам. Сашка же надеялся еще и на то, что среди его людей есть калмыки. Если среди советников местного короля есть историки, то они вполне могут знать, что Джунгария сейчас как бы часть империи Цинь. Потому, когда корабли с красными флагами бросили якорь неподалеку от американского китобоя, то в лодку спустился сам Дархан Дандук, профессор МакБретни и 8 калмыков сели на весла. Сказать, что на берегу радостно выстроилась толпа встречающих с гирляндами из цветов, и люди радостно кричали, что «Руси, чоси, пхай, пхай», так значит немного преувеличить. Тем не менее, берег не опустел, и народ вполне себе толпился. А когда лодка ткнулась в камни, можно даже пляжем назвать, такая тихая бухта и берег покрыт мелкой галькой, то не бросились люди на них с копьями, хотя с цветами тоже не бросились. Людей чуть оттеснили военные с мечами и копьями, а когда Сашка вылез на землю, то эти же военные создали широкий такой коридор, и по нему навстречу Дархану Дандуку вышла делегация корейцев в ярких шелковых одеждах. Цвета для мужиков были странноватые. Розовые, желтые, зеленые, ярко-красные. Черный цвет тоже был. На головах у товарищей были широкополые черные шляпы с высокой тульей. У некоторых к ним еще и крылышки приделаны. Эти цветные одежды больше всего напоминали халаты. При этом полы, как и положено, скреплял пояс. Вот только он не на талии был завязан, а на груди. Пояс – это такой плетеный шнурок с кистями. От штор, видимо, оторвали. Так спешили навстречу с дорогим гостем. Сашка, чтобы из образа не выходить, тоже халат нацепил. Снял с джурыка парадно ярко-синий и даже шапку мономаха, которая называется «Махла», у того на время изъял. Калмыки на веслах были тоже в синих парадных халатах и синих штанах. Так что, когда две договаривающиеся стороны встретились на берегу, то кто более азиатски выглядел, еще поспорить можно было. Сашка сначала выпустил вперед переговариваться с корейскими чиновниками не англичанина, а именно джурыка. Нет, тот ни корейского, ни китайского не знал. Но мало ли, вдруг кто из корейских чиновников знает монгольский. Через пару минут выяснилось, что таких полиглотов в провинциальном Пусане нет. Тогда я вступил в переговоры Генри Макбретни. И сразу несколько лиц среди встречающих просветлели, в том числе и у жирного бородатого мужика, стоящего первым. Бородка была такая почти чеховская, и усики аккуратно подстрижены. «Джунгария? Там нет моря!» Чехов оказался географом, брови свел. На страшные, ранее невиданные корабли, окутанные черным дымом, смотрел. На джунгарцев, на них прибывших. И совместить это с тем, что он знал про Джунгарию, не мог. «Великие укры выкопали», но это Сашка мысленно произнес. «Мы купили земли в Америке и купили пароходы у Гвайло», так называют белых европейцев. «Гвай» означает «привидение», а «ло» — «человек». Такую версию выдал. «Америка?» — Чехов ткнул пальцем в сторону китобоя. «Америка. Они жадные, готовы даже веревку продать, на которой их потом повесят. Опасайтесь их. Этих нужно убить, а то они расскажут у себя про вашу страну, и сюда приплывут сотни таких кораблей и начнут убивать ваших людей. Это как мыши. Если их не убить или лучше отравить сразу, то они размножатся и съедят весь урожай. Все съедят. У них там рабство. Они захватывают людей по всему миру и заставляют выращивать хлопок и сахарный тростник. И все время их избивают и не кормят. А когда эти умрут, то плывут в Африку и набирают других. А еще на Гавайях они уже убили почти всех жителей, и теперь завозят туда жителей империи Цинь и делают рабами. Ну, про опиум и что они сделали в Гонконге и Шанхае вы знаете, должно быть. По мере того, как профессор Сашкины пугалки переводил, удивление на лице главного переговорщика сменялось недоверием, узнаванием и ожесточением. «Отравить?» – уже забыл Чехов про непонятки с морем в Джунгарии. «Как крыс или мышей? Нет, если не можете, то мы просто можем их убить. Главное – не дать им добраться до своих мест, а то они расскажут, что здесь живет много трудолюбивых людей». И все работорговцы с этой варварской Америки хлынут сюда. А чтобы вам от них защищаться, нужно оружие, которое стреляет свинцовыми пулями. И разрешите, дорогой друг, подарить вам лучшие пистолеты. Я сам отобрал их у убитого мною американского генерала. На самом деле, пистолеты Сашка изъял у лейтенанта Гриппенберга. Карл Густав Казимир Гриппенберг. Как бы завхоза на Востоке. Пистолеты были дорогущие, с накладками из слоновой кости и серебра, и все узорами всякими покрытые. Липаж, одно слово. Казимир Казимирович оказался тем еще жмотом. Пришлось пообещать князю Балаховскому купить по возвращению две пары самых дорогих изделий липажа, которые найдет в Петербурге, и тут же написать представление на капитан-лейтенанта. Сам звание, понятно, раздавать не мог, но по возвращению обещал сразу у государя утвердить. Только после этого швед, трясущимися от жадности руками, коробку из красного дерева с дуэльной парой передал контр-адмиралу. Чиновник коробку открыл и впечатлился. Ну, дальше было проще. Тем более, что 300 браунбесов, также в подарок врученных, смотрелись впечатляюще. Событие 51. Лучшая стратегия состоит в том, чтобы всегда быть, возможно, более сильным. Это значит, прежде всего, быть вообще сильным, а затем и на решающем пункте. Карл Филипп Готлиб фон Клаузевиц. Бурула смотрел конюшню, прошелся между двух рядов стойл, потрепал по мордам лошадок и, довольный, вышел назад под жаркие лучи стоящего в зените солнца. Экое богатство опять привалило. Они только что закончили зачистку форта Хок от кавалерийского эскадрона. 137 голых трупов направляются сейчас по American River в сторону Сан-Франциско. Чтобы берег у себя не гробить, отвозили на большой лодке целый день. Ну, почти целый, до обеда вот. И сбрасывали подальше от берега. Через пару дней всплывут ведь, и течение их унесет. Вообще, два полка янки – это много. Это больше 2000 человек, и всех надо утопить в этой речке. Вот там раки на такой питательной диете размножатся. Это был уже третий... А как их считать? Сначала была рота, потом два взвода, а теперь вот эскадрон. Пусть будет третий уничтоженный ими отряд. Проще всего получилось в форте Саттера. Туда ночью забрались все три десятка калмыков, предварительно сняв часовых, и просто вырезали всех сонными. Там и были те два взвода. 57 человек. 57 врагов. Часовых индейцы во главе с Лёшкой из луков перестреляли. Стоят янки на вышке, облокотившись о перила, и лясы точат, что на одной вышке, что на второй. Кто им устав караульной службы писал? А есть ли он у них? Ничего, как говорит Александр Сергеевич, незнание устава от подметания плаца не освобождает. С этих двух взводов и самую знатную добычу получили. У всех, кроме пяти офицеров, были винтовки Шарпса. Теперь у каждого калмыка в форте Росс есть американская винтовка. А немецкие винтовки Дрейзе передали мексиканцам, морякам и индейцам. Вся сотня теперь вооружена скорострельным дальнобойным оружием с казенным заряжанием. Именно потому с уничтожением эскадрона, во второй раз захватившего Форт Хок, разделались, во-первых, без потерь, если двух раненых не считать, но раны не смертельные, двум индейцам пули в ноги попали. А 100 раз им говорили: «Лежите и не высовывайтесь». «Нет, нужно обязательно вскочить и вперед бежать». «Зачем? Пули ей все равно 100 метров лететь или 110». Ничего, с каждой такой победой опыта и индейцы будут набираться, и приданные моряки, и даже мексиканцы, хоть это и маловероятно. Понятно, почему они войну американцам проиграли. Нет дисциплины у них в войсках, и ничему их жизнь не учит. Вспыльчивые, заносчивые и слабо обучаемые, а еще неграмотные. Читать 1 из 10 умеет. Не войско, а не связанные между собой банды. Тут нужно совсем плохими вояками быть, чтобы их не победить. А янки вполне себе вояки. Вот у этих и оружие хорошее, и командиры грамотные и умные. Чуть дисциплины и опыта не хватает. Здесь на форте Хок Аюк предложил ничего нового не придумывать и воспользоваться их прошлым планом, благо он сработал. Эти американцы с тем эскадроном никак не связаны, это другой полк. Да и рассказать о той ловушке просто некому, все давно в реке. Плюсом их теперь не 22 человека, как в первый раз, а 102. И внизу можно больше народу разместить, и при этом все с винтовками Шарпса или Дрейзе. И там, где Юг прятался за камнем, чуть камни переместив, можно организовать места для 5 снайперов. Так и сделали. И еще 5 человек Бурул взял с собой и с ночи спрятался за теми воротами, которые в сторону Сакрамента. Места там немного. Привезли сено для коров, но у телеги сломалась ось, и весь воз опрокинулся. По крайней мере, такой вывод напрашивался. По какой другой причине перед воротами сток сена вырос? Там так и лежит, никто собирать не стал. За ним и схоронились. И, как оказалось, совсем не зря. Практически сразу, как загремели выстрелы, с противоположной стороны, и гарниз стал играть тревогу, ворота открылись, и из них хотели 3 кавалериста выехать, видимо, в форт Саттера за подмогой, не зная, что его ночью посетили уже калмыки. Пристрелили этих 3. Получилось громко, выдали себя, и к воротам прибежало 10 человек. Командир у них сразу догадался, где может быть засада, и они открыли огонь по свалившемуся стогу. Ну да Бурул не дурак же, он сразу людей поднял, и они подбежали вплотную к забору, с обеих сторон от ворот обосновавшись. Этот 10-ок, ворота распахнув, выбежал и залп сделал по стогу. Ну а теперь что? А теперь у Бурула и его людей есть как минимум 10 секунд, чтобы перестрелять безоружных янки. Благо они в 5 метрах, и револьверы вполне для этого сгодятся. После этого вся пятерка калмыков вбежала на территорию форта и рассредоточилась вдоль кормушек для коров, что здесь построены. Еще раз на них нестройной толпой набежало около десятка кавалеристов спешенных. Итог предсказуем. Ну а после этого американцы кончились. Правда, при обыске нашли потом еще 13 человек, которые прятались по всяким конюшням и коровникам. Один даже пытался из револьвера отстреливаться, прячась за досками ограждения стойла. Наивный. Пуля от винтовки Шарпса с такого расстояния дюймовую доску прошивает, даже не заметив. Два залпа и заходи, вытаскивай этого умника. Теперь, когда и Сакраменто бывший, и рудник зачищены от нечисти темно-синей, нужно двигаться к Сан-Франциско. Там остатки этих двух полков обосновались. Но с этой стороны до него не добраться. Город на другой стороне залива. Это нужно вернуться к форту Росс и идти вдоль берега. А лучше сесть на корабль и высадиться южнее города. Оттуда янки точно не будут нападения ждать. Событие 52. Тот, кто не умеет улыбаться, не должен заниматься торговлей. Китайские пословицы и поговорки. «Рабынь?» — Сашка повернулся к англичанину. «Может, понял не так?» «Девушек для удовольствия», — профессор развел руками. «Генри, поблагодари...» «Постой! Не собираетесь же вы?» «Да подожди ты!» — как от мухи отмахнулся Виктор Германович от выпучившего глаза господина МакБретни. Мысль посетила. Проблема человеческого ресурса у него после этого путешествия стала гораздо более ясно видеться. Заселить русскими Дальний Восток и у царей-государей не очень-то получилось. Край пустой и в 21 веке. И если в реальной истории всего лишь Владивосток с Сахалином крайние точки, то Хоккайдо, Форт-Росс, если придется Русскую Америку купить, то еще и Новоархангельск гораздо дальше. И нет пеших маршрутов. Как муравьев тысячи казаков в Форт-Росс не погонишь через Сибирь. Только морем. А это при благоприятной погоде 8 месяцев. А так и год вполне нужен. И это крестьяне, непривычные к трудностям морского круиза. Вот он 25 молодых семей перевез. Трое детей умерло в дороге, несмотря на то, что он рядом был и вился над ними. И два доктора было на Диане. И что получилось? 100 человек. А нужны тысячи, миллионы, чтобы освоить такую территорию. И без того он проиграл почти гонку с США. Единственная надежда, что скоро у них гражданская война, во время которой будет президентом не до него. Он же может ее и чуть затянуть, слегка и негласно помогая южанам. Калифорния в реальной истории поддержала северян. Сейчас той богатой Калифорнии уже не будет, а калмыки, воспитанные ими индейцы, могут потрепать несколько полков северян. Выиграть конфедераты не смогут. Тут все дело, как и в любой войне, в промышленности, в экономике. А у северян эта промышленность и экономика в разы сильнее, развитие. А еще их штаты более густозаселенные, то есть и человеческого ресурса больше. Но не выиграют южане, и ладно. А вот продлить на несколько месяцев, а то и на год войнушку гражданскую, и за это время сильнее укрепиться на Крайнем Западе, можно попробовать. Нужно завозить людей. Для начала просто крестьян, потому что в освоении этого региона ключевым будет пропитание. Везти морем туда продукты очень дорого. Еще нужен уголь, нужны шахтеры, и тогда, купив паровые машины, можно строить пароходы. Опять замечтался, одернул себя Сашка. Нужны крестьяне. И вот, оказывается, Корея или Чосон вполне себе рабовладельческое государство. И здесь можно как и девушек купить для... понятно чего, так и крестьянскую семью. В Корее многоклассовое общество, и есть самые низшие, которые называются чхоньминь. К нему относятся фермеры, арендаторы, рабы, ремесленники, проститутки, чернорабочие, шаманы, бродяги, изгои и преступники. Статус раба передается по наследству. Их можно продать или освободить по официально установленным ценам, а жестокое обращение с рабами было запрещено. Почему бы ему не купить несколько сотен семей этих крестьян-рабов и не перевести на Хоккайдо и в Форт-Росс? И еще, если там будет избыточное женское население, ну, завезет он туда сотню девушек-рабынь, выбрав покрасивше. Хотя кореянки и так, на его взгляд, все красавицы. То можно не 25 семей завести из России, а 100 мужиков молодых, которые здесь женятся на кореянках. Дети будут говорить на русском и учиться в русских школах, и это сразу увеличит процент русского населения, а то сейчас там сплошные англоговорящие поселенцы. Возьмут и захотят стать подданными США. Вообще чиновник, исполняющий обязанности главы города Пусан, Сашке определенно нравился. Звали товарища Чан Мён. Чан – это фамилия. Он еще и тем был на Чехова похож, что носил пенсне. Прикольное такое. Медная слегка окисленная оправа и веревка, которая завязывается на затылке. Очки круглые. Чан человеком оказался решительным. Сказал ему Виктор Германович, что американцы вернутся и их поработят, и нужно их отравить. Так он и сделал. Почти. На корабль принесли бочонки местного саке, которое называется чхонжу, градусов 15, прозрачное и неприятно пахнущее. Принесли, подарили, те перепились и, скорее всего, добавили корейские медики в чхонжу снотворного по приказу товарища Чана. После этого ночью на корабль ворвались корейцы и перерезали всех китобоев. Утром корабль уже разгружали. Сотни бочек ворвани и спермацета. Явно господин Чан обогатится. Более того, сильно обогатится, так как Сашка уговорил его барк продать ему за серебро и золото. В пересчете на фунты стерлингов получилось вообще копейки – 1000 фунтов. Или 10 тысяч рублей. Окончание ремонта корейцы взяли на себя. Помог Чан Мён и с углем. В соседней провинции Кисан-Пукта, оказывается, добывают замечательный антрацит, и все корейские кузнецы используют его. Вот господин Чан и организовал сбор угля у себя в провинции. В результате получились не прям горы-горы, но теперь до Шанхая дойти точно хватит. Сашка сотней почти тонн не удовлетворился и договорился с Чеховым, что он закупит для Джунгарии у соседей 1000 тонн, и на обратном пути корабли дружеской теперь страны зайдут в Пусан и купят уголь. Кроме угля им продали немного риса, ячменя и пшеницы. Сашке показали поля пшеницы и ячменя. Возможно, и удача улыбнулась. Пшеница была низкорослая и безостая. Прорыв прямо в его попытках именно такую и вывести. И климат Форт-Росс ей вполне подойдет. Рабов Сашка тоже умудрился купить. Нет, не девчуль для борделей. Купил молодых холостых мужиков. Нужны же матросы для нового корабля. Команды перетасовали, и для барка с учетом покупки 40 мужчин хватило. Интересно, но корейцы совсем не похожи на то, как их Сашка представлял. Это не миниатюрные товарищи, это высокие люди с широкими плечами. Можно и атлетически сложенными назвать. Через 10 дней подошли парусники, и теперь уже 8 кораблей 25 июня 1853 года взяли курс на Шанхай.